Элсины каникулы. Ребятки, я очень рада снова встретиться с вами. И сегодня мы будем читать продолжение Элси Динсмор, которое называется «Элсины каникулы». А теперь мы с вами помолимся. Дорогой Спаситель, во имя Иисуса Христа мы склоняемся пред Тобою. И я прошу Тебя, коснись каждого сердечка, кто будет слушать эту историю, чтобы могли проверить себя, свое хождение пред Тобою. Господи, дай им понять, что даже через маленькую жизнь Ты можешь произвести большие действия, и близкие, дорогие, любимые могут прийти к познанию истины через нашу жизнь. Благослови это чтение и прославь Твое имя, наш добрый пастырь. Аминь. Глава первая. Утром настроение у Элси было намного лучше. Сон оказал свое целительное действие, освежив ее. Она встала с твердой уверенностью в том, что любит ее небесный отец, а также и земной. Отца она нашла в полной готовности, поджидающим ее. Он подхватил ее на руки и нежно поцеловал. «Моя драгоценная маленькая доченька!» — приветствовал мистер Динсмор. — Папа очень рад видеть тебя такой свежей и веселой опять. Что-то случилось вчера с моей девочкой. Почему же она не подошла к папе со своими переживаниями? — А почему ты думаешь, что со мной что-то случилось, папа? — спросила девочка, пряча личико у него на груди. — Что же я еще мог подумать, когда моя доченька не подошла ко мне пожелать спокойной ночи, хотя и не видела меня с самого ужина? А когда я пришел, чтобы пожелать ей спокойной ночи, то увидел, что подушка была мокрой, а на ресничках дрожали слезы. — Ты приходил, папа? — спросила Элси в радостном удивлении. — Да, приходил. А теперь расскажи мне, что тебя так опечалило, моя крошка? — Я боюсь, что ты рассердишься на меня, папа, — еле слышно прошептала она. — Не настолько, как если ты откажешься доверять мне. Я буду рад узнать, что моя маленькая дочь не скрывает от меня ни единой мысли или чувства. Он замолчал, смотря вниз на пылающее личико, прижавшееся к нему, и продолжал. — Элси, милая, ты для меня гораздо дороже, чем кто-либо еще во всем мире, и тебе не нужно бояться, что кто-то может занять твое место у меня в сердце, или что я заключу любой союз, который бы сделал тебя несчастной. Я никого не хочу любить, кроме моей любимой доченьки, и ты не должна поддаваться сплетням слух, чтобы они действовали на тебя. Элси подняла голову с невыразимым удивлением. — Папа, кажется, что ты все обо мне знаешь. Ты можешь читать мои мысли? — «Почти, когда я вижу твое личико», — ответил он, улыбаясь на ее растерянное выражение. «Нет, не могу я читать мыслей, но я могу суммировать некоторые моменты и иногда просто догадаться». Некоторое время она стояла задумавшись, затем робко подняла глаза и нерешительно пробормотала. «Я боюсь, что это очень нехорошо, папа. Но я не могу не думать, что мисс Стивенс очень неприятная женщина. Я почувствовала это с первого дня и не хотела брать от нее подарка, потому что мне кажется, это неправильно, когда не любишь человека. Но я не могла отказаться, она мне не позволила. Я старалась полюбить ее, но мне не получается. — Ну что ж, милая, я не думаю, что я могу одобрить тебя в этом, — ответил он, стараясь принять серьезное выражение. — Но о ней мы больше не будем говорить. Посмотри, что у меня для тебя есть. Отец показал на стол, где лежала стопка книг в красивом переплете, которые Элси до сих пор не заметила. Это были произведения аббата. Элси уже читала некоторые из его исторических сказок, и они ей очень даже понравились. Едва ли можно было найти более приятный подарок. — Я сожалею о твоем расстройстве, но надеюсь, что это компенсирует тебе все. Здесь ты найдешь много полезной информации и интересных приключений, а из той пустой книги, кроме вреда, вряд ли что почерпнешь. Элси с восторгом просматривала книги. — Дорогой мой папочка, ты такой хороший и добрый ко мне! Она отложила подарок и крепко обняла его за шею, а затем поцеловала. — Мне очень нравятся эти книги, и я не буду читать ту, потому что ты мне сказал, что не одобряешь ее. — Это хорошо, моя дорогая. Твое послушание достойно вознаграждения. А теперь одень свою шляпку и пойдем на воздух. На улице поджидал их мистер Травилла. Он с радостью заметил, что набежавшие тучи печали и переживаний сбежали с личика его маленькой подружки. Она снова была радостной и счастливой. Отец вел ее за руку, а мистер Травилла скоро завладел другой. «Мне совсем не нравятся эти нашествия гостей, Элси, когда ты не можешь присутствовать за столом. — заметил он. — Я не нахожу никакого удовольствия в завтраке, не видя твое сияющее личико. — Мне тоже не нравится, мистер Травилла, потому что я почти не вижу моего папу. Я не ездила с ним верхом с тех самых пор, как они приехали. — Мы можем поехать сегодня, если ничего не случится, — быстро вставил отец. — Ты не будешь возражать, Травилла? Катание верхом с четырьмя юными леди, которых ты вчера развлекал, и со мной. — Браво! Я буду очень признателен принять участие в катании, если леди не будут возражать. Как ты думаешь, Элси? И он вопросительно посмотрел в ее радостное личико. — Позволят ли они мне? — Вам не нужно ни капельки бояться, мистер Травилла, — рассмеялась девочка. — Я люблю вас следующим после папы, и думаю, что Луси и остальные любят вас даже больше. — Осторожно, Элси, разве ты не боишься обидеть его? — Ничего страшного, до тех пор, пока я занимаю первое место, — ответил мистер Динсмор, с любящей улыбкой смотря на дочь. В Элсиной комнате ждала ее Каролина, чтобы показать браслетик, который ей только что отдала служанка. Помпей привез его из города прошлым вечером, когда было уже довольно поздно. — Ох, Элси, как я рада, что ты наконец пришла! Я уже с полчаса жду тебя, чтобы показать тебе! — воскликнула Кэрри, когда Элси вошла в комнату. — Ну, как весело и счастливо ты выглядишь, совсем не так, как вчера вечером. Чем ты была так опечалена? — А, все прошло, — ответила Элси, беря браслетик из ее рук. — Ох, какой он красивый, Кэрри! Застежка очень оригинальная. И они так искусно вплели волосы. — Да, я уверена, что маме понравится. Но теперь Рождество уже прошло, и я, наверное, сохраню его до Нового года. Как ты думаешь, Элси? — Возможно. Но я хочу что-то тебе сказать, Кэрри, что папа сказал. Он и мистер Травилла хотят взять с собой тебя, Луси, Мэри и меня кататься верхом. Вот будет замечательно, правда? — Ох, как здорово! — воскликнула Луси. — Элси, я думаю, что твой папа очень хороший. И знаешь, он мне очень нравится, так же, как и мистер Травилла. И я его всегда любила. Он такой приятный и иногда такой смешной. Но я пойду и покажу мой браслетик девочкам. — Ох, звонок! Я оставлю его лучше здесь, пока мы позавтракаем. Элси открыла ящик стола и осторожно положила его туда, а потом они вместе бросились в детскую. Элси, — сказал отец, когда они закончили урок. — Сегодня дети все идут на вечер к мистеру Карлитону. Тебя он тоже приглашал. Ты бы хотела пойти? — А ты хочешь, чтобы я пошла, папа? — спросила она. — Нет, разве только ты хочешь идти? Я не могу пойти с тобой, потому что там будут только дети, а я никогда не чувствую себя спокойным, когда моя маленькая девочка уходит из дома без меня. Вернетесь вы, конечно, поздно, и я боюсь, что завтра ты будешь чувствовать себя очень даже нехорошо. Но это только один раз, и ты можешь получить это удовольствие. Все твои маленькие гости уходят, и я думаю, что тебе будет скучно и одиноко в пустом доме. Элси на минутку задумалась. «Папа, ты такой добрый! Ну, пожалуйста, я бы хотела, чтобы ты сам за меня решил, потому что я еще маленькая, а ты намного старше и мудрее!» Он улыбнулся, ласково провел рукой по ее волосам и ничего не ответил. «Папа, а ты будешь дома?» — вдруг спросила Элси. «Да, моя крошка, я думаю, что проведу вечер здесь или в библиотеке. Мне нужно написать письма». «Тогда, пожалуйста, позволь мне остаться с тобой. Мне это больше нравится, чем идти на вечер. Можно, папа? Пожалуйста, скажи «да». «Но ты знаешь, что я не буду с тобой разговаривать и не позволю тебе говорить. Поэтому будет скучно». И он убрал ей волосы со лба и, улыбаясь, смотрел в любимое маленькое личико. «Ох! Но если ты только позволишь мне сидеть возле тебя и читать одну из моих новых книжек, я буду вполне довольна. Я буду сидеть тихонько, как мышонок, и не произнесу ни единого слова. Можно?» «Я же сказал, поступай так, как хочешь, милая. Я всегда рад видеть моего птенчика рядом». «Ну, тогда я останусь». И она захлопала в ладошки, а затем мечтательно вздохнула. «Это будет так приятно побыть совсем одним, опять в тишине!» И по благородному взгляду отца она поняла, что выбрала то решение, которое ему приятно. В это время в дверь заглянул слуга. «Мистер Хоррес, библиотеки джентльмен хочет вас видеть!» «Хорошо, Джим, передай ему, что я сейчас подойду. Элси, детка, положи свои книги и иди к своим маленьким друзьям». — Хорошо, папа, — ответила она, и он вышел, оставив ее одну. — Как папа добр ко мне, и как сильно я его люблю! — прошептала она про себя, осторожно кладя книги в ящик стола. Элси застала Луси и Мэри, одевающих кукол, а Кэрри с интересом читала книгу. Малыши же сидели немного расстроенные. — Ой, Элси, пожалуйста, иди поиграй с нами, — попросила Флора. — Она ни во что не хочет играть, что нам нравится. Мы играли в домики, но она все время хочет быть мамой, и она ругает и бьет нас, поэтому нам уже все надоело. — Ну хорошо, во что же мы будем играть? — добродушно спросила Элси. — Хотите домики строить? — Нет, это тоже не пойдет, потому что Энна забрала все кубики. — возразила другая маленькая девочка. — Она совсем невежливая с гостями, правда, Флора? — Нет, — ответила Флора, — и я никогда больше не приеду к ней в гости. — Ну и не приезжай, — сердито ответила Энна, — и все кубики я тоже не забирала. — Ну и что, почти все, — ответила девочка, — и это невежливо. — Они мои, и я беру столько, сколько захочу. И мне все равно, если это вежливо или невежливо. И она надула губки, отчего ее личико стало еще оригинальнее. — Хотите играть в «Осестра Офиби»? — спросила Элси. — Нет, нет! — закричали несколько голосов. — И она всегда хочет быть в центре, и Артур всегда тоже хочет играть, а потом целует нас, а нам это не нравится. Элси пришла в отчаяние. Но Герберт, который лежал на диване и читал, внезапно закрыл книгу и сказал. — Знаешь что, Элси, расскажи нам одну сказку, которая нам всем нравится. «Да, да, расскажи!» — закричали малыши и захлопали в ладошки. Элси пододвинула табуретку поближе к Герберту. Малыши сели вокруг нее, а Анна опять настояла на том, чтобы ей уступили лучшее место. Больше часа Элси занимала всех своими историями и была очень рада, когда служанка забрала их на прогулку и предоставила ей свободу. — Что ты собираешься делать? — спросила Каролина, закрывая книгу. — Я хочу пойти в гостиную, попросить тетю Аделейд показать мне, как взять варежки для няни, — ответила Элси. — Девочки, пойдемте вместе! — Да, давайте возьмем наше шитво с собой, — подхватила Луси, собирая кусочки муслина и шелка и складывая их в рабочую коробку. Когда они вошли, Элси быстрым взглядом окинула комнату и облегченно вздохнула, убедившись, что мисс Стивенс в комнате нет. Аделейд сидела со своей вышивкой возле одного из окон. Папа сидел рядом с ней, просматривая утреннюю газету. Девочки устроились напротив мисс Аделейд, и она терпеливо стала показывать Элси замысловатые узоры. — Элси! — неожиданно сказала Луси, почти шепотом. — Керри показала нам свой браслетик, и мне он очень понравился. Она не сказала, чьи это волосы, но я думаю, что это, наверное, ее сестры. Элси, я думаю, что твой очень даже подойдет для браслета. Я так хочу сделать подарок для мамы. Не дашь ли ты мне один из твоих локонов? У тебя их так много, что один совсем не будет заметен. — Нет, Луси, — ответил мистер Динсмор, смотря на них поверх газеты. — Я не могу тебе дать один из моих локонов. «Хочу ваш локон, мистер Динсмор!» — весело рассмеялась Луси. «Я не прошу ваш, хотя ваши волосы тоже очень красивые, но они слишком короткие». «Прошу прощения, мисс Луси, если мой слух меня подвел», — сказал он с комичной серьезностью. «Но я почему-то уверен, что ты спросила об одном из моих локонов. Возможно, ты просто не подозреваешь, что мои локоны растут на двух головах». — Не знаю, что вы имеете в виду, мистер Динсмор, — ответила Луси, опять рассмеявшись. — Но я спросила об одном из Элсиных локонов. — У Элси нет своих, — ответил он. — Они все принадлежат мне. Я разрешил ей поносить их, но это все. Она не имеет права их раздавать. И он опять уткнулся в газету. Элси склонилась над своей работой, лицо ее пылало, а руки дрожали так, что она едва держала спицы. «Боюсь, что папе надо сказать, — подумала она, — что я уже отдала один локон. Я никогда не думала, что они его. Но я должна была знать, ведь когда я хотела обрезать волосы прошлым летом, он сказал, чтобы ни к одной волосинке не прикасались. Ох, ну почему же я об этом не подумала? И теперь он будет очень даже недоволен». «Тогда и не говори ему, — прошептал искуситель. — Он ни за что не заметит. — Нет, это совсем неправильно — скрывать свои проступки, — ответила совесть. — Я скажу ему, — решила она. — Тогда подожди до завтра, — опять прошептал искуситель. — Если ты скажешь ему сейчас, то он вполне вероятно лишит тебя прогулки верхом, как наказание. Так происходила борьба в маленькой груди. Окружающие все смеялись и болтали, даже не подозревая о том сражении, которое должно было выдержать маленькое сердечко. Неожиданно Луси вскочила. — Ох, мне надоело шить, девочки! Давайте все отложим и побежим в сад, чтобы поразмяться! Кэрри и Мэри радостно согласились. — Я должна сначала поговорить с папой. Почти шепотом проговорила Элси. — Только вы меня не ждите. Несмотря на то, что она говорила тихонько, слух отца уловил ее слова. Как только девочки убежали, он положил газету на колени, повернулся в ее сторону и, улыбаясь, протянул руку. — Что, моя милая, что ты хотела сказать папе? Элси сразу же подошла к нему, и он удивился, что она вся дрожала. Щечки пылали, а глаза наполнились слезами. — Что? Что тебя так огорчило? — нежно спросил он. Как раз перед этим Аделей тоже вышла из комнаты, и рядом никого не было, кто бы мог их слышать. — Пожалуйста, папа, не сердись на меня очень сильно, — смущенно, умоляюще пробормотала девочка. — Я не знала, что ты так заботишься об моих волосах. Я не подумала о том, что они принадлежат тебе, и отдала один локон Кэрри. Некоторое время он молчал, по-видимому, удивленный ее исповедью, а потом ласково сказал. — Нет, дорогая, в этот раз я не буду сердиться, и уверен, что ты никогда больше не повторишь этого. Теперь ты уже знаешь, что они мне дороги. — Нет, никогда, конечно, папа, — ответила она с облегчением. — А разве ты не будешь меня наказывать? Я так боялась рассказать тебе об этом, думала, что ты не разрешишь мне сегодня кататься верхом. — Тогда почему же ты не отложила свое признание до более позднего времени? И он внимательно смотрел в ее личико. — Я очень хотела так сделать, — пробормотала она, опуская глаза и заливаясь краской. — Но я знала, что это будет неправильно. — Моя милая, честная маленькая девочка! И он посадил ее себе на колени. — Твой отец любит тебя еще сильнее за это новое доказательство твоей честности и доверчивости. Лишить тебя катания ни за что. Я бы хотел наградить тебя, а не наказать. — А, я совсем забыл. Ведь у меня есть что-то для тебя. И, засунув руку в карман, он вытащил оттуда письмо. — Ох! «Это же от мисс Розы! Миленькая моя, хорошая мисс Роза!» — радостно воскликнула Элси, беря в руки письмо. Она хотела сойти с его колен, но он удержал ее. «Сиди и можешь читать здесь, моя дорогая. Мне нравится, когда ты сидишь у меня на коленях. И если ты встретишь какие-нибудь трудные слова, я помогу тебе». «Спасибо, папа. Иногда попадаются трудные слова». Или немножко трудные, но для меня очень, потому что я еще маленькая. Хотя я думаю, что мисс Роза старается писать четко. Она знает, что я не могу читать рукописи так же хорошо, как взрослые. С этими словами Элси с нетерпением открыла конверт и, усевшись поудобнее, стала читать. Отец наблюдал за выражением ее лица по мере того, как она читала. Раза два она попросила его подсказать ей слово, но в основном прочла без всяких трудностей. — Какое хорошее письмо, папа! — складывая его, сказала Элси. — И я так рада, что мисс Роза быстро отвечает мне. — А ты не хочешь, чтобы я тоже порадовался? — спросил он. Она быстро вложила письмо его в руку и покраснела. — Я не знала, что тебе интересно, папа. Мне интересно абсолютно все, что приносит боль или радость моей маленькой девочке, — ласково ответил отец. — Я бы хотел быть участником во всех ее радостях и печалях. Пока он читал, Элси наблюдала за ним почти с той же внимательностью, с которой он следил за ней. Ей очень хотелось, чтобы письмо отцу понравилось. Письмо было простым, веселым, хорошо подходящим к Элсиному возрасту. В нем повествовалось о том, что происходило в доме, о маленьких братьях и сестрах, о их любви друг к другу. Рассказывала она и о маленьких подарочках, которые они приготовили к Рождеству, и о прочем. В заключение она коснулась Элсиного письма, выразив сердечное участие в радости ее маленькой подружки. «Я так рада, моя милая», — писала она, — что твой отец теперь любит тебя так нежно, и что ты теперь счастлива в его любви. Сердце мое болело о твоем горьком разочаровании при первой вашей встрече. Правда, ты никогда не писала о своем разочаровании, но в твоих милых маленьких письмах чувствовалась глубокая печаль. Зная, с какой надеждой ты ожидала его возвращения, и как твое маленькое сердечко томилось в ожидании его внимания и любви, вполне можно было догадаться о причине твоей тоски. Но, милое дитя, в то время, когда ты наслаждаешься любовью своего земного отца, не забывай, что есть у тебя небесный отец, который должен занимать первое место в твоем сердечке. Он только является даятелем всего доброго, не ожидая взамен твоей драгоценной любви, которая наполняет твою юную жизнь светом и счастьем. Старайся быть ближе к Иисусу, милая Элси. Только Его любовь истинная и полная, единственная, в которой мы можем быть вполне уверены и которая никогда не покинет нас. Чудесное письмо, правда, папа? — спросила девочка, когда он сложил его и возвратил ей. — Очень хорошая, доченька, — ответил он отсутствующим тоном. Он выглядел серьезным, и Элси пристально всматривалась в его лицо. Глаза его задумчиво были устремлены в пол. Она подумала, что что-то в письме не понравилось ему. Но вот он снова посмотрел на нее со своей обычной любящей улыбкой и, ласково положив руку ей на голову, сказал: «Мисс Ализан, кажется, предупреждает тебя не доверяться постоянству моей любви, но тебе не нужно бояться, что ты когда-нибудь ее лишишься, разве только ты вдруг перестанешь ее заслуживать. Нет, даже и тогда, — добавил он, прижимая ее к себе, — если ты даже станешь и очень непослушной и вредной, ты останешься моим ребенком, моей частью и частью моей ушедшей Элси, и поэтому очень дорогой для меня. — Ах, папа, да разве я могу жить без твоей любви? Я думаю, что тогда я умру. И она со стоном уронила свою головку ему на грудь. Если я когда-нибудь буду очень, очень капризная и непослушная, накажи меня так строго, как только можешь. Только, ух, пожалуйста, никогда не переставай любить меня. — Успокойся, моя дорогая, — ласково сказал он. — Для этого нет никакой опасности. Я не смогу этого сделать, даже если бы и захотел. Ах! Наступит время, когда Элси будет ужасно нуждаться в этих словах утешения, которые могла бы выдать память. — Что ты оденешь на вечер у Изавелли Каролины сегодня вечером, Элси? — спросила за обедом Луси. — Ничего, — ответила Элси с веселой улыбкой. — Я не пойду на вечер, Луси. — Не пойдешь? Это же просто ужасно! Возмущенно закричала Луси. — Я думаю, что это просто зло со стороны твоего отца. Он никогда не позволяет тебе пойти куда-нибудь. — Нет, Луси, он позволил мне поехать в город с Кэрри недавно. Он позволил мне 2 или 3 вечера позже ложиться, с тех пор, как вы здесь. Он позволил мне кататься с вами верхом сегодня после обеда. И он сказал, что я могу поступать так, как хочу сегодня вечером. Элси перечисляла все это с триумфальным видом, а затем добавила приятным тоном. — Это мой личный выбор — остаться сегодня дома. Поэтому, Луси, ты не должна обвинять моего папу прежде того, как узнаешь все подробно. Луси выглядела немного смущенной, а Мэри Лесли воскликнула. — Твой личный выбор, Элси! Как странно! Разве тебе не нравятся вечера? — Не совсем так, как тихий вечер вместе с папой, — улыбнулась Элси. — Ты просто очень странная девочка! — закричала Мэри, в то время как Каролина высказывала свое разочарование, напрасно стараясь переменить Элсино решение. Девочка спокойно стояла на своем, потому что была уверена в правильности своего решения. Она постаралась сменить тему разговора, предложив поговорить о катании верхом, которое они должны были предпринять сразу же после обеда. Это была веселая компания. Все получили удовольствие столько, сколько ожидали. Но вернулись домой раньше обычного, так как джентльмены решили, что маленьким леди необходимо немного отдохнуть перед вечерними развлечениями. Элси помогла своим юным гостям одеться к вечеру, щедро предлагая им пользоваться всеми ее украшениями, которые бы им понравились. Она наблюдала за ними, как они одна за одной спускались вниз, веселые и возбужденные. Каждая из них выглядела прелестно и грациозно в своих длинных вечерних платьях. Девочка слышала их сочувственные восклицания по отношению к себе и проводила последний экипаж без всякого сожаления, что осталась одна. В следующее мгновение грациозная маленькая фигурка плавно скользнула в библиотеку и села на маленький стульчик у ног мистера Динсмор. Большие темные глаза с любовью смотрели в его лицо. Ручка его быстро двигалась по листку бумаги, но вот он остановился и, с любовью положив свою руку на кудрявую головку, сказал: «Как тихо сидит моя маленькая девочка! Но где же твоя книга?» «Если можно, папа, я лучше напишу ответ мисс Рози. Можно?» «Можно. И если ты хочешь сидеть со мной, то позвони и скажи слуге принести твой письменный столик сюда». Элси с радостью воспользовалась разрешением, и скоро ее ручка старательно выводила слова. Но вот отец отложил свою работу и стал позади дочери, давая ей наставления, как сидеть, как правильно держать ручку, как соблюдать форму письма. Затем он взял ее за руку и стал водить, стараясь показать, как можно улучшить ее почерк. «Вот здесь ты сделала ошибку в слове. А вот я вижу две заглавные буквы вместо маленьких прописных. Это последнее предложение грамматически неправильно. Ты должна мне позволить все исправить, когда закончишь, а потом можешь переписывать более аккуратно». Элси выглядела очень подавленной. — «Ничего, доченька, — ласково сказал он, поглаживая ее по щеке, — для твоего возраста ты пишешь очень даже хорошо. Я должен признаться, что в этом возрасте я делал гораздо больше ошибок, и от тебя я не ожидаю, чтобы ты писала лучше, чем я». — «Ох, папа, те письма, которые я тебе посылала, были полны ошибок». И она сильно покраснела. — «Тебе, наверное, было стыдно за меня, как только ты мог их читать». — «Стыдно за тебя, моя крошка? Нет, конечно, ни за тебя, ни за твои письма. Мне они еще больше нравились с ошибками, потому что это говорило о том, что они были только твоими. Я просто наслаждался ими, потому что каждая строчка дышала любовью ко мне. Доверчивость и любовь моей маленькой дочери были для меня дороже, чем чистое золото или драгоценные украшения». С этими словами он склонился к ней и нежно поцеловал. Затем, вернувшись к своей работе, предложил ей закончить ее письмо и принести ему, когда оно будет готово. Он опять взялся за ручку, а Элси погрузилась в свои мысли и с полчаса старательно уводила каждое слово, вкладывая в него чувства, переполнявшие ее грудь. Затем она поднесла к нему свой листочек для проверки, Ро и робко произнесла: — «Боюсь, что здесь много ошибок, папа». — «Не расстраивайся, доченька», — ответил он ободряюще. — «Я знаю, что необходима большая практика, прежде чем достигнешь совершенства в этом искусстве, и мне доставит большое удовольствие видеть, как ты совершенствуешься». Он внимательно просмотрел письмо, ласково указал на ошибки, расставил заглавные буквы на их соответствующее место, разместил запятые и показал, как ее два предложения можно выразить иным способом. Затем, протянув ей обратно, он сказал: «А теперь лучше положи его на свой стол и оставь переписывание на завтра, потому что тебе уже скоро ложиться спать. А до этого я хочу немножко посидеть с тобой». Лицо Элси озарилось радостью, и она поспешила исполнить его предложение. — «А мне можно разговаривать, папа?» — спросила она, видя, что отец тоже отодвигает свою работу. Пододвинув кресло к камину, он посадил ее себе на колени. — «Да», — улыбнулся он, — «это как раз то, что я хочу от тебя в этот момент. Расскажи мне, чем ты занималась сегодня, и как тебе нравятся праздники? Ты можешь рассказать мне абсолютно все, что тебя радует или огорчает. Мне очень приятно, когда моя маленькая девочка доверяет мне свои радости и переживания. И я хочу, чтобы она была уверена, что папа ее поймет. — Я так рада, что могу тебе все рассказать, мой дорогой, родной папа! И она обняла его за шею, а затем прижала щечкой к его щеке. — Этот день у меня был просто замечательным, потому что я была с тобой почти все время. И еще я получила это замечательное письмо от мисс Розы. — Да, это приятное письмо. Затем он спросил ее, чем она занималась в те часы, когда была без него, и она представила ему живейшую картину сегодняшнего и нескольких предыдущих дней. Рассказала ему о происшествиях, которые случились. Между ними была и разбитая кукла. Девочка призналась, что расстроилась, но между тем не обвиняла ни Лору, ни Энну, а в заключение сказала: «Милая, добрая мисс Браун склеила ее, и она стала почти такой же, как и была». Весь ее рассказ отец слушал с видимым удовольствием, выражая сочувствие в ее маленьких переживаниях и давая добрые советы. Но, наконец, он вытащил свои часы и с возгласом удивления сказал ей, что уже полчаса после ее времени отбоя. Отец поцеловал ее и отпустил. Глава вторая. Когда компания малышей вернулась домой, было довольно поздно. На следующий день все были скучными, капризными и раздражительными, поэтому Элси, на плечи которой выпало бремя развлечь их, пережила немало трудностей. За завтраком она заметила, что Артур в необычно дурном настроении. Он был угрюм и упрямо молчал. Единственный только раз, когда Гэри Кэррингтон что-то шепнул ему, он ответил ему, но с таким злом, что напугал детей, на что Гэри только рассмеялся. Неожиданно, когда они расходились из-за стола, Артур подошел к Элси и шепнул, что он должен с ней поговорить наедине. Элси насторожилась, и на лице ее появилась досада. Но она тут же сказала, что он может зайти в ее комнату, где они будут совершенно одни, так как няня будет завтракать внизу. Девочка направилась в комнату, а Артур последовал за ней. Войдя в комнату, он быстро окинул все взглядом и, заперев дверь, прижался к ней спиной. Элси побледнела. — Тебе нечего бояться, — презрительно сказал он. Я не собираюсь обижать тебя. — Что тебе надо, Артур? Быстро говори, а то мне уже надо идти к папе, а мне сначала нужно просмотреть мой урок. Слабо проговорила она. — Я хочу занять у тебя денег. Тон его был жестким и порывистым. — Я знаю, что они у тебя есть, потому что видел вчера твой кошелек, и там не меньше $5. Это как раз столько, сколько мне надо. — А для чего они тебе нужны? — тревожно спросила Элси. — Это не твое дело, — зло процедил он. — Мне нужны деньги, я должен их получить, а возвращу тебя на следующий месяц. Это все, что тебе нужно знать. — Нет, Артур, — мягко, но твердо ответила она. — Пока ты мне не скажешь всего, я не могу занять тебе ни единого цента, потому что папа запретил мне это занимать, и я не могу его ослушаться. — Ерунда! Это не что иное, как оправдание, потому что ты не хочешь сделать мне одолжение, — зло возразил мальчик. — Ты не была такой послушной в прошлое лето, когда просидела за роялем несколько часов, только потому, что не хотела играть то, что он тебе сказал. — Это было из-за того, что я не могла нарушить Божью заповедь, Но здесь совершенно другой случай, — мягко ответила Элси. — Ну тогда, если хочешь знать, — презрительно проговорил он, — я хочу отдать долг. Я задолжал Дику Персивал доллар уже несколько недель, а вчера он опять у меня выиграл, и он предупредил, что если я ему не отдам, то он доложит обо мне папе или Хорасу и получит деньги от них. Я не мог от него отделаться и пообещал ему, что отдам все деньги сегодня. Но мои деньги все кончились, а от мамы я ничего не могу добиться. Она предупредила меня, когда я в последний раз к ней подходил, что не может мне дать ничего без того, чтобы об этом не узнал папа. Понимаешь? Никого нет, кроме тебя, кто бы мог мне помочь, Элси. А к сестрам моим вообще бесполезно обращаться. Они никогда ни одного цента не займут. Ладно, будь хорошей, любезной девочкой, дай мне деньги. — Ох, Артур! Ты играл в карты! Как ты можешь? — воскликнула она с ужасом в глазах. — Это очень плохо! Ты же погибнешь, Артур, если будешь идти этим ужасным путем! Пожалуйста, иди к дедушке и все ему расскажи, и пообещай никогда больше этого не делать. Я уверена, что он простит тебя и заплатит твои долги. Ты увидишь, насколько свободнее ты себя почувствуешь. Рассказать папе? Ага, разбежался. Никогда. Я лучше умру. Элси, ты должна занять мне деньги. И он больно сжал ее руку. Отпусти меня, Артур, — взмолилась девочка, стараясь высвободиться от него. — Ты сильнее меня, но ты знаешь, что если ты обидишь меня, то папа обязательно узнает об этом. Он отшвырнул ее руку с такой силой, что Элси отлетела и ухватилась за шкаф, чтобы не упасть. — Ты дашь мне деньги? — зло прошептал он. — Если я дам, то я должна записать это в мою книгу расходов и все рассказать папе, потому что он не разрешит мне расходовать ни одного цента без того, чтоб я не сказала ему, куда я их дела. А это будет для тебя гораздо хуже, Артур, чем пойти и самому во всем признаться. Намного хуже, я в этом не сомневаюсь. — Ты можешь сделать это другим путем, если хочешь, — угрюмо сказал он. — Совсем нетрудно добавить несколько ярдов фланели и побольше носовых платков, которые ты покупала для старых негров. Дай мне твою книгу, и через минуту все будет в порядке. Он ни за что об этом не догадается. — Артур! — воскликнула она. — Я ни за что не сделаю такое зло! Ни за какие деньги! Я не буду обманывать папу, а если бы я и сделала, то он обязательно узнает об этом. Кто-то дернул за ручку двери. Артур зажал замочную скважину, затем снова повернулся к Элси и погрозил кулаком прямо перед ее носом, бормоча с клятвой, что он обязательно отомстит, и она будет жалеть о том, что отказала до конца своей жизни. Затем он открыл дверь и вышел, оставив Элси бледной и дрожащей, как осиновый листочек. Тот, кто дергал ручку двери, уже ушел. И Элси было в запасе несколько минут, чтобы прийти в себя. Вошла тетушка Хлоя и сказала, что ее отец занят в это утро, так как к нему приехал один джентльмен по делу. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.